ибо пред очами твоими тысячи лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи». Псалом 89, стих 5. «Скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, какое оно, дабы я знал, какой век мой». Псалом 38, стих 5. Глава 1. Каждое утро снова и снова. Я просыпаюсь в одно и то же время. Даже если спал плохо, этот зверь верещит именно тогда, когда самый сладкий отрезок сна еще властвует надо мной. Когда там, во сне, я полон сладких грез и замираю от предвкушения того, что они сбудутся. Я опять не досмотрел, не дочувствовал, не доучаствовал. С усилием сжимаю веки, чтобы снова оказаться там, откуда только что был вырван властной, не знающей пощады рукой. Нет, нет возможности вернуться. Я открываю глаза и оказываюсь в настоящем, в безрадостном, надоевшем, каком-то плоском настоящем. Я даже испускаю стон. Мой стон растворяется в пустоте. Открытыми глазами я упираюсь в стену, с висящим на ней плоским телевизором. Пора вставать. Правда, иногда звон будильника приносит облегчение, когда из недр подсознания, а может, еще из каких недр, в мой сон прокрадываются кошмары. О, чего только не рождает сон разума! Какие только чудовища не наполняют мою бедную душу! Бывает, что и режут меня, и душат, и мучат по-всякому, так что и рассказывать неохота. А бывает, я убегаю от чего-то страшного. Бегу, бегу, а они настигают меня. Я кричу от ужаса, и в это время звонит будильник. Он думает, что спасает меня. Он ошибается. Он просто отсрочил казнь. Ведь наступит следующая ночь, и все повторится. Даже во сне мне нет покоя. Либо я не достигаю, чего хочу, либо меня настигает то, чего я не хочу. Иногда я просто не могу заснуть. Я верчусь до самого утра, пробую разные описанные в литературе способы себя усыпить, считать до тысячи, считать белых слонов. Кто пробовал, знает, что все это ерунда. Мысли, как сумасшедшие, медленно передвигаются кругами, в третий, в пятый, в десятый раз возвращаясь к тому месту, откуда пришли. Я выхожу на кухню, стараясь не смотреть на кухонные часы, чтоб не расстраиваться. Пью чай или ем что-нибудь. Чаще всего добрый кусок сыру, если он есть. Говорят, в сыре, как и в шоколаде, содержится аналог гормона счастья. Хорошо бы, если так. Но сколько ни ем и сколько ни съел я сыру за свою жизнь, особого счастья отметить не могу. Опять вранье. Хотя неизвестно, как бы я жил, например, при полном отсутствии сыра. Вопрос из разряда бессоночных, надо полагать. Итак, я ем сыр или пью что-нибудь и снова падаю на мою истрепанную, взрытую и почти в голос стонущую кровать. Снова верчусь и снова думаю. О том, что я один, я одинок, я не имею родной души, той, что поняла бы меня, приняла бы меня, ободрила бы и утешила. Под утро, совершенно измученный, я забываюсь коротким сном, забываюсь, точно проваливаюсь. И тут, словно рок, звонит безжалостный будильник, безжалостный и неотвратимый, как мое существование. Будильнику, как и всем вокруг, совершенно все равно, кто я, какой я, что я чувствую, как и где я спал, ел, жил, кого любил, кого ненавидел, чей, наконец, я сын, чей муж, чей брат, чей отец.